Глава 5. Не будь исчезновения Бидл-Маффета, его прыжок в неизвестность, катастрофой, оно было бы грандиозным успехом. Такое огромное пространство этот известный общественный деятель занимал на страницах газет в течение нескольких дней, так сильно, сильнее, чем когда-либо, потеснил другие темы. Вопрос о его местонахождении, его прошлой жизни, его привычки, возможные причины бегства, вероятные или невероятные затруднения — все это ежедневно и ежечасно шквалом обрушилось на Стрэнд, превращая его для наших друзей в нестерпимо неистовое и жестоко орущее многоголосье. Они немедля встретились вновь в самой гуще этого столпотворения, и вряд ли нашлась бы пара глаз с большей жадностью, пробегавшие текущие сообщения и суждения, чем глаза Мод, разве только ее спутника. Сообщения и суждения состязались в фантастичности, носили такой характер, что лишь обостряли смятение, охватившее нашу пару, которая чувствовала себя принадлежащей к посвященным. Даже Мод было не чуждо это сознание, и она с улыбкой отметала дикие газетные домыслы. Она внушила себе, что знает куда больше, чем знала, в особенности потому, что, раз обжегшись, избегала вполне тактично теребить или допрашивать Байта. Она лишь поглядывала на него, словно говоря, «Видишь, как великодушно я щажу тебя, пока длится шум-бум?» И на эту ее бережность вовсе не влияло отнюдь ни беспристрастное обещание, которое он дал ей. Байт, без сомнения, знал больше, чем сказал, хотя клялся и в том, что вряд ли было ему известно. Короче, часть нитей, по мнению Мод, он держал в руках. Остальные же упустил, и состояние его души, насколько она могла в ней читать, проявлялось в равной мере как в заверениях, ничем не подкрепленных, так и в беспокойстве, никому не поверяемом. Он хотел бы из сценических соображений, а то и просто чтобы покрасоваться, выглядеть человеком, верящим, что герой дня всего лишь отколол очередное коленце, чтобы затем предстать перед публикой в ореоле славы или, по крайней мере, обновленной известности. Но зная, каким ослом из ослов всегда и во всем проявлял себя этот джентльмен, Байт имел вполне солидную почву для страхов, и они обильно на ней разрастались. Иными словами, если Бидл был достаточно упрям и глуп, чтобы с большой долей вероятности справиться с ситуацией, он, в силу тех же своих данных, был достаточно упрям и глуп, чтобы утратить над ней контроль, совершить что-нибудь столь несуразное, из чего его не вытащило бы даже его дурацкое счастье. Вот что высекало искру сомнения, которая, то и дело вспыхивая, лишала молодого человека покоя и, как знала Мод, к тому же кое-что проясняла. В срочном порядке были взяты в оборот, взяты в осаду семья и знакомые, однако Байт при всей срочности этого дела держался подчеркнуто в стороне. Он и без того, как нетрудно догадаться, уже принял деятельное участие в этой игре. Кому, как не ему, было бы естественно броситься в осиротевший дом на озадаченных близких, взбудораженный клуб, друзей, последними говоривших со знаменитой пропажей, официанты из зала для избранных, подававшего ему чашку чая, швейцара с августейшей пэл-мэл, который нанял ему последний кэб, кэбмена, которому выпала честь последнему отвезти его. Куда? Последний кэб. Такой заголовок, отметила про себя Мод, особенно придется по душе ее другу и особенно созвучен его таланту. И она еще крепче прикусила язык, чтобы не спросить ненароком, как он перед этим искушением устоял. Нет, она не задала такого вопроса, а про себя отметила заголовок «Последний кэп» в числе тех, которые в любом случае исключит из собственного репертуара. И по мере того, как шли дни, а специальные и экстренные выпуски текли потоком, в отношениях между нашей парой копилось и копилось невысказанное. Как для нее, так и для него это многое определяло, и в первую голову, например, стоит ли Мод вновь искать встречи с миссис Чернер. Встретиться с миссис Чернер в нынешних обстоятельствах означало, пожалуй, помочь ей, бедняжке, поверить в Мод. Поверив в Мод, она непременно захочет ее отблагодарить. И Мод в ее теперешнем расположении духа чувствовала себя в силах эту благодарность заслужить. Из всех возможностей для данного случая, которые витали в воздухе, заманчивее других позвякивало прибылью предложение заткнуть газетам пасть. Но эти, пользуясь сравнением Байта, цепные псы, лаяли не на жизнь, а на смерть, и вряд ли годились как повод для визита к особе, предлагавшей вознаграждение за молчание. Молчала, как было сказано, только Мот, не обмолвившаяся своему приятелю и словом о волновавших ее в связи с миссис Чернер трудностях. Миссис Чернер очень ей понравилась. Знакомство, пришедшееся ей по вкусу, как никакое другое из завязавшихся по ее профессиональным надобностям. И при мысли, что эту чудесную женщину сейчас мучают, тянут из нее душу, слова «вот видишь, что ты наделал» буквально были у Мот на устах. С лица Байта не сходило выражение, он не умел его устранить, будто он видит их воочию. И именно по этой причине, среди прочих, она не попрекала его за причиненное ей зло. Он понимал ее без слов, и это входило частью в остальное невысказанное. А миссис Чернер он не заговаривал, боясь услышать в самой резкой форме «вот уж кто у тебя на совести». Меньше всего его молчание на этот счет было вызвано сознанием того, что он сказал тогда, когда известие об исчезновении Бидала впервые достигло их ушей. Обещание представить беглеца отнюдь не ушло в забвение, но перспектива его выполнить с каждым днем уменьшалась. А так как от этого зависело ее обещание относительно другой особы, Байт, естественно, не спешил касаться больного вопроса. Вот почему они только читали газеты и поглядывали друг на друга. Мот, честно говоря, чувствовала, что листки эти мало чего стоят, что ни она, ни ее приятель, какова бы ни была мера их прежних обязательств, вовсе не так уж к ним привязаны. Газеты помогали им ждать, и тем успешнее тайна оставалась неразгаданной. Она с каждым днем разрасталась, увеличиваясь в объеме и обогащаясь новыми чертами, и маячила преогромная сквозь кучу писем, сообщений, предложений, предположений, соображений, распиравших ее до предела. Версии объяснения, посеянные вечером, утром давали пышные всходы, а к полудню поглощались густыми зарослями, чтобы к ночи превратиться в непроходимые тропические леса. По их зеленым прогалинам и блуждала наша молодая пара. Под влиянием поразившего ее известия, Мот в тот же вечер отправила Мортимер Маршалу письмо с извинениями. На ленч она не придет. Шаг, о котором поспешила доложить Байту, в знак честной игры. Он оценил ее поступок, без сомнения, должным образом. Но у нее также не вызывало сомнений, что теперь его это очень мало заботит. Его мысли были заняты человеком, на чьей повышенной возбудимости он так ловко и бездушно сыграл. На фоне разразившейся катастрофы, о которой им, вероятно, далеко не все еще было известно, тщеславные потуги совсем уже ничтожных недоумков, их первоклассные квартиры с удобствами, воспоминания о чаях, распиваемых в Чиппендейл-клубах, утратили значение или, по крайней мере, отошли на задний план. В положенную среду мыслители появилось ее замшелое интервью, подчищенное и обновленное, но она отказала себе в удовольствии получить личную признательность от его героя. Она лишь еще раз удовлетворила зрелищем того, какими кипами он закупает и рассылает бесценный номер. Зрелище это, однако, ни у Байта, ни у нее не вызвало улыбки. Оно забавляло на слишком жалком уровне, по сравнению с другим занимавшим их спектаклем. Но этот последний продолжал занимать их уже 10 дней, да так, что у них вытянулись лица, и тогда выяснилось, прославленный в мыслителе бедный джентльмен, не обинуясь, умеет дать понять, что не так-то легко будет сбросить его со счетов. «Теперь он явно желал, — отметила про себя Мот, — ждать под гром литавр, и, как она заключила по нескольким нотам, которыми он через короткие промежутки ее угощал, с нетерпением ждет повторных гимнов, каковых пока почему-то не обнаруживает. Его надежда на плоды от того, что сделала для него наша юная пара, не вызвала бы ничего, кроме жалости. У юной пары с меньшим чувством юмора и, конечно же, послужила бы поводом для веселого смеха у юной пары, менее сосредоточенной на другой драме. Отчаявшись залучить Мот к себе домой, автор «Корисанды» назначал ей одно свидание за другим, но в данный момент она не желала, и с каждым разом все откровеннее принимать его приглашение. Дело дошло до того, что, увидев его на неминуемом стренде, Мот тотчас же подавила в себе, благо он ее не заметил, инстинктивный порыв к нему подойти. Он шел в толпе перед ней в том же направлении, и когда задержался у витрины, она мгновенно остановилась, чтобы не оказаться с ним рядом, и, вернувшись, пошла в обратную сторону, уверенная, более того, убежденная, что он рыщет по Стрэнду, охотясь за ней. Она и сама, злополучное создание, как мысленно себя обозвала, она и сама бесстыдно рыскала по Стрэнду. Правда, не для того, чтобы из самоуважения раздувать свою личность и собирать нечаянный урожай. Она рыскала, чтобы собирать сведения о Бидл-Маффете, чтобы находиться вблизи специальных и экстренных, и еще... Нет, она не закрывала на это глаза. Лелеять дарованную обстоятельствами близость с Говардом Байтом. Благословенный случай закрывать глаза выпадал ей нечасто. Она прекрасно понимала, какое место при теперешнем ее отношении к всему молодому человеку тот занимает в ее жизни, и что она просто не может его не видеть. Она, разумеется, покончила с ним, если он виновен в смерти Бидала. А с каждым часом общее мнение все больше склонялось в пользу предположения о какой-то страшной, пока еще не раскрытой катастрофе, разразившейся в мрачных безднах. Хотя и, возможно, как писали в газетах, по мотивам, которые ни теоретики, высказывавшиеся на страницах прессы, ни умные головы, полемизировавшие в клубах, где сейчас вовсю заключались пари, не умели установить. Да, Мот покончила с ним, несомненно. Но, и тут тоже не могло быть сомнений, еще не покончила с необходимостью доказать, как решительно она с ним покончила. Иными словами, подходя с другого конца, она приберегала свои сокровища, оставляла их на черный день. К тому же она сдерживалась, быть может, полусознательно, в силу еще одного соображения. Ее отношения с Мортимером Маршалом приняли несколько угрожающий оборот. Она краснея спрашивала себя, какое впечатление тот вынес из общения с ней, и в итоге пришла к тягостному заключению, что даже если этот честолюбец верит им, необходимо поставить предел его вере, о чем она и сообщила своему другу. Он все-таки был ее другом, что бы там ни произошло, и существует много такого, чего, даже когда речь идет о столь путанном характере, она не может позволить ему предположить. Нелегкое это дело, скажем прямо, задавать себе вопрос, а не выглядишь ли ты, Мод Блэнди, в глазах здравомыслящих людей девицей, заигрывающей с мужчинами? При мысли об этом она увидела себя словно отраженной в каком-то гротескном рефлекторе, в огромном кривом зеркале, искажавшем и обесцвечивающем. Оно превращало ее, горе-обольстительницу, в откровенное посмешище. И она, девушка честная и чистая, не испытывала к себе и грана жалости, которая сняла бы привкус горечи, усушила бы на дюйм округлости лица, отчего оно только выиграло бы, прибавила дюйм в тех местах, где это было бы весьма кстати. Короче говоря, не питая никаких иллюзий на собственный счет, свободная от них до такой степени свободы, что полностью все сознавала, хотя и не знала, как себе помочь, поскольку шляпки, юбки и ботинки ее не украшают, как и нос, рот, цвет лица, а главное — фигура, без малейшего намека на пикантность. Она краснела, пронзенная мыслью, что ее молодой человек мог подумать, будто она козыряла перед ним своей победой. Что до ухаживания ее другого молодого человека, так разве его ненасытная жажда относилась к ней, а не к ее связям, о которых он составил себе ложное представление? Теперь она была готова оправдываться тем, что хвалилась перед Байтом в шутку, хотя, конечно, глупо разуверять его как раз в тот момент, когда ей, как никогда, выгодно, чтобы он думал об этом, что ему угодно. Единственное, чего ей не хотелось, чтобы он думал, будто Мортимер Маршалл или кто другой на свете считает, что ей присуще вечно женственное. Меньше всего ей хотелось быть вынужденной спросить Байта в лоб: «Значит, по-твоему, я, если дойдет до...» И нетрудно понять, почему. Зачем, чтобы он думал, будто она считает себя способной обольщать или поддаваться обольщению? Правда, пока длится их размолвка, он вряд ли станет предаваться подобным размышлениям. И уж, наверное, не стоит напоминать ему, что она лишь хотела его подразнить. потому что это прежде всего опять-таки навело бы его на мысль, будто она пытается, вопреки тому, что говорит зеркало, прибегать к женским уловкам, возможно, даже пускала их в ход, завтракая в шикарных апартаментах со всякими напористыми особами, и потому что, во-вторых, это выглядело бы так, будто она провоцирует его возобновить свое предложение. Далее и более всего ее одолевало одно сомнение, которое уже само по себе взывало к осмотрительности, из-за чего она в ее нынешнем смятенном состоянии чувствовала себя крайне неуютно. Теперь задним числом она испугалась, не вела ли она себя глупо, не присутствовала ли в ее разговорах с Байтом о маршале этакой налет уверенности в открывающихся перед ней возможностях, этакая бурная восторженность. Не доставляло ли ей удовольствие думать, что этот оболтус Мортимер и впрямь к ней льнет, и не имела ли она на него в мыслях кое-какие виды, заполняя будущие картинами забавных с ним отношений? Она, конечно же, считала все это забавным, но разве таким уж невозможным, немыслимым? Немыслимым это стало теперь, и в глубине души она понимала, каков механизм происшедшей с ней перемены. Он был непростым, этот механизм. Но что есть, то есть. А Болтус стал ей нестерпим именно потому, что она ожесточилась против Байта. Байт не был Аболтусом, и тем досаднее, что он воздвиг между ними стену. В эту стену она и утыкалась все эти дни. И она никуда не девалась, эта стена. Мот не могла дать себе ясный отчет, почему, не могла объяснить, что же такого ее сотоварищ сделал дурного и по какой шкале он поступил дурно, очень дурно. Как ни верти, она не могла через это перешагнуть, что, впрочем, лишь доказывало, как сильно она, спотыкаясь, старалась. И этим ее усилием был принесен в жертву автор Корисанды, на чем мы, пожалуй, можем остановиться. Но не бедняжка Мот. Ее поражала и неизменно притягивала таинственность и двусмысленность проявления некоторых ее импульсов. Непроглядная тьма, окружавшая их слияние, противостояние, непоследовательность, непредсказуемость. Она даже, страшно сказать, поступила своей прямолинейностью, отличавшей ее, она чувствовала не меньше, чем Эджвер Роуд и Мейда Вейл, улицы в северо-западной части Лондона, и вела себя с недопустимой непоследовательностью. И это на неистовом Стрэнде, где, как ни в одном другом месте, надо под угрозой копыт и колес мгновенно решать, переходить или нет. У нее бывали минуты, когда, стоя перед витриной и не видя ее, она чувствовала, как невысказанное наваливается на нее тяжким грузом. Однажды она сказала Говарду, что ей всех жаль, и в эти минуты, волнуясь и беспокоясь за Байта, жалела его, он жил в страшном напряжении, которому не видно было конца. Все до крайности смешалось и перепуталось, каждый обретался в своем углу, каждый со своей неразрешимой бедой. Она в своей Килбурнии, ее приятель, где его только не носила, везде и всюду. Миссис Чернер при всех своих нижних юбках и мраморных ваннах в собственном доме на краю Парк-Лейн. А что касается Бидл-Маффета, одному Богу известно где. И это делало всю историю совершенно непостижимой. Бедняга, надо полагать, был готов прозакладывать собственную голову, если только она еще оставалась у него на плечах, чтобы найти щель, где бы он мог затаиться. Он, как нетрудно догадаться, рыскал по Европе в поисках такой щели, недоступной для прессы, и где он, возможно, уже отдал Богу душу, что еще к этому времени оставалось предположить. Обретя в смерти единственную возможность не видеть, не слышать, не знать, а еще лучше, чтобы о нем не знали, не видели его и не слышали. Ну а пока он пребывал где-то там, упокоенный единственным упокоением, в Лондоне крутился Мортимер Маршалл, не ведавший ни страха, ни сомнений, ни реальной жизни и столь сильно жаждавший быть упомянутым в тех же или иных ежедневных листках, в том же или несколько меньшем масштабе, что, напрочь ослепленный этим желанием, был совершенно не в состоянии извлечь нагляднейшего урока и рвался усесться в ладью, где кормчим был остерегающий призрак. Именно эта полная слепота, кроме всего прочего, и превращала его домогательство в мрачный фарс, во что Байт не замедлил ткнуть пальцем, назвав автора «Корисанды» кандидатом на роль премьера в следующей комедии, сиречь трагедии. Но не полюбоваться этим зрелищем было просто невозможно, и Мот не отказала себе в удовольствии насладиться им до конца. Прошло уже 2 недели с момента исчезновения Бидала, и тут некоторым образом повторились обстоятельства, сопровождавшие утренник, на котором давали финскую драму. То есть повторились по части места и времени действия и кое-кого из актеров. Что же до зрителей, то они по понятным причинам собрались в обновленном составе. Некая леди, весьма высокопоставленная, желающая повысить свой социальный статус на ниве гласной помощи сценическому искусству, сняла театр подряд спектаклей, предполагая, осветив их своим присутствием, привлечь как можно больше внимания к своей особе. Она не слишком в этом преуспела, и уже к третьему, много к четвертому утреннику интерес публики сильно поубавился, и пришлось принять меры, дабы его оживить, с каковой целью было роздано такое число бесплатных билетов, что один из них достался даже нашей юной героине. Она сообщила об этом Дарри Байту, которого, без сомнения, билетом не обошли, и, предложив пойти в театр вместе, назначил местом встречи портик у входа. Там они и встретились, и по неспокойному выражению его лица, отдадим должное ее проницательности, Мот сразу поняла, он что-то знает. И прежде чем войти, задержалась и спросила его напрямик. «Знаю об этом махровом идиоте?» Он покачал головой с добродушной улыбкой, хотя, подумал Смот, добродушие это никого не обманывало. «Да пропади он пропадом, мне не до него». «Я говорю, — несколько неуверенно пояснила она, — о бедняге Бидл Маффити. И я тоже, как и все. Сейчас все только о нем и говорят. Ни о чем и ни о ком другом. Но оно как-то ускользнуло от меня, это интересное дело. Я льстил себя мыслью, что оно у меня в какой-то степени в руках, но оказалось, что это не так. Я отступаюсь. Не понимаете? Кончаю с этим делом». Она не отводила от него жесткого взгляда. «У тебя что-то происходит?» «Да, если угодно, именно так происходит. Как человек разумный, я понимаю, мне крышка. А ты своим тоном меня окончательно прихлопываешь. Или, если иными словами, я, может, как раз тем и вызываю интерес. А при той жизни, какую мы ведем, и в век, в который живем, с такими, как я, всегда что-то происходит. Не может не происходить. От досады, отвращения, изумления ни один человек, даже очень опытный, не застрахован. Сознание, что снова продан и предан, хочешь не хочешь, а отражается на физиономии. Вот так обстоят дела». Он мог бы вновь и вновь, пока они курсировали в проходе, повторять это свое «так обстоят дела», что вряд ли прояснило бы ей, как обстоят ее дела. Она пребывала все там же. С ним. И все же сама по себе, вслушиваясь в каждое его слово. И все его речи казались ей чрезвычайно характерными для него, хотя и крайне неуместными. Но более всего ее мучило сознание, что в такой момент ею владеет лишь одна мысль — «До чего же он мил?» А в момент, когда он очень мягко, о любом другом она сказала бы очень нагло, уклонялся от прямого ответа, требовал сохранять достоинство. Кругом толпились и толкались, их теснили, прерывали, но ее более всего терзало, что, так и не найдя нужных слов, чтобы возразить ему, она тем самым уронила свое достоинство, уронила на пол, под ноги толпе, шуршащей программками и контрамарками. И когда Байт любезно подставил ей руку в знак того, что пора кончать и возвращаться в зал, ей показалось, он предлагает ей поступиться своим достоинством, пусть его топчут. Они отсидели в своих креслах еще 2 действия, не выходя в антрактах, но к концу четвертого, всего их было не менее пяти, потянулись вслед за доброй половиной зала на свежий воздух. Говарду захотелось курить, Мот вызвала сопровождать его в портик. И как только они очутились за порогом, обоим им мгновенно пришло на ум, что именно здесь, на замусоренном, запакощенном Стрэнде, сыром, но накаленном, уродливом, но красочном, до оскомин знакомым, но всегда новым, и была настоящая жизнь, стократ более осязаемая, наглядная, возможная, чем в той пьеске, не блиставшей ни сценичностью, ни соразмерностью частей, с которой они только что сбежали. Они сразу почувствовали это различие, особенно когда с улицы на них налетел влажный ветерок, который они глубоко в себя вдохнули, получив куда больше удовольствия, чем от спектакля, и который донес до них хор голосов, нестройный и невнятный. А затем они, конечно, различили хриплые выкрики газетчиков, на этот раз не слишком надрывавшихся, и при этом привычном звуке обменялись взглядом. Ни одного продавца поблизости не было. «Что они кричат?» «А кто их знает? Не интересуюсь», — сказал Байт, чиркая спичкой. Но едва он успел закурить, как уединение их было нарушено. С одной стороны, к ним приближалась пресса в лице мальчишки-газетчика, вопившего во весь голос: «Победитель! Победитель!» Правда, неизвестно, кого или чего. А с другой, в тот же момент, когда они убедились в исполнении своего желания, они также убедились в присутствии Мортимера Маршалла. Ни малейшей неловкости он не испытывал. «Я так и знал, что найду вас здесь». «Но в театре вас не было?» — спросил Байт. «На сегодняшнем спектакле нет. Я решил его пропустить. Но все предыдущие посмотрел», — сообщил Мортимер. «Да, вы завзятый театрал», — сказал Байт, чья отменная учтивость, явно рассчитанная на Мот, не уступала беспредельной назойливости злополучного любителя сценических искусств. Он отсидел три спектакля в надежде встретить Мот хотя бы на одном действии, и уже отчаявшись, все же не переставал упорствовать и ждать. Кто теперь осмелился бы заявить, что он не был вознагражден? Набрести на спутника Мот, а в придачу еще и на нее саму, было, насколько она могла судить по выражению, разлившемуся по необычайно широкой, плоской, но и благодушной, вполне симпатичной и встревоженной физиономии этого заблуждающегося на ее счет господина, вознаграждение высшего порядка. Она с ужасом подумала, что видит перед собой некое физическое тело, электрическая лампочка в конце улицы беспощадно его освещала, которое в длинные свои минуты рассматривала как сопричастное себе на всю оставшуюся жизнь. И теперь, досадуя, спрашивала себя, что же оно ей напоминает. Пожалуй, больше всего расписанное мелким узором китайское блюдо, свисавшее на беду неосторожным головам с потолка посреди какой-нибудь гостиной. Напряжение этих дней, несомненно, пошло ей на пользу. И теперь она каждый день чему-то училась. Оно, казалось, расширяло ее кругозор, формировало вкус, обогащало даже воображение. И при этом следует добавить, несмотря на усиленную работу воображения, она не переставала с удивлением наблюдать за поведением своего дорогого собрата по перу. Байт держался так, будто его и впрямь необычайно радовало признание со стороны этого навязавшегося им третьего лишнего. Он был с Мортимером, как говорится, сама любезность, словно его общество вдруг необычайно ему полюбилось. И это казалось Мот весьма странным, пока она не поняла его игры, а поняв, чуть-чуть испугалась. Она уже уловила, что этот честный простак действует ее другу на нервы, и раздражение, которое он вызывал, выливается у Байта в опасное чистосердечие, в свою очередь поощряя к чистосердечию его жертву. У нее сохранились к бедняге остатки жалости, у Байта же не было никакой, и ей вовсе не хотелось, чтобы этот злосчастный расплатился в итоге своей жизнью. Однако спустя несколько минут стало ясно, что он вполне на это готов, и, сраженная его всесокрушительным самодовольством, она ничем не могла ему помочь. Он был такой из тех, кому непременно надо попробовать и неизбежно с треском провалиться. Короче, из тех, кто всегда терпит поражение и никогда этого не замечает. Он ни на кого не сердился, не метал грома и молнии, просто был не способен, да и не посмел бы, потому что... А вдруг неприступная крепость пала бы от его атаки? Нет, он будет ходить кругом да около, умоляя каждого встречного, поперечного объяснить ему, как туда попадают. И все будут потешаться над ним, выставляя дураком, хотя вряд ли кто-нибудь превзойдет в этом байта. И ничем он в жизни не отличится, разве только мягкостью своего нрава, своим портным, своей благовоспитанностью и своей посредственностью. Он явно был в восторге, что счастливый случай снова свел его с байтом, и, не теряя времени, предложил снова отметить встречу чашкой чая. По пути байт, доведенный уже до белого коленя, выдвинул встречное предложение, от которого ей стало несколько не по себе. Он заявил, что на этот раз сам угостит мистера маршала. «Боюсь, только при моем тощем кошельке я могу пригласить вас разве что в пивнушку, куда ходим мы, нищие журналисты. Вот куда я с удовольствием пойду. Мне там будет чрезвычайно интересно. Я иногда, набравшись смелости, в такие места заглядывал, но, признаться, чувствовал себя там очень неуютно и неспокойно среди людей, которых совсем не знаю. Но пойти туда с вами...» И он перевел с байта на мот, а потом с мот на байта такой восторженный взгляд, что у нее не осталось сомнений. Его уже ничто не спасет.